Глава 19. Я проснулась в снятых Картером опатах с первыми лучами солнца. Приняла теплый душ, помыла голову, уложилась, надела брючный костюм для особых случаев цвета шампань, приталенный верх, чуть расклешенный низ. Он сидел на мне великолепно. Подвела глаза тонкой линией подводки, тронула ресницы тушью, провела блеском по губам, капнула духи на запястье и растерла, вдохнув нежный запах малины. Я собиралась, как на свидание, вот только внутри не было трепета. Скорее, решимость. Сегодня я сведу это чертово клеймо. Никому ничего не сказала, даже Заре, которая постоянно писала сообщения на коммуникатор. Не хотела, чтобы меня что-нибудь сбило. Я вообще заблокировала все звонки и сообщения перед тем, как переступить порог. Моя запись была первой в клинике. Добираться туда было не более получаса, но еще нужно было сдать анализы. Я не была простужена, не находилась в стадии обострения аллергической реакции, не пила и не занималась сексом последние 24 часа. Подходила под все требования. Поэтому, когда я приехала в клинику, достаточно быстро сдала все анализы и зашла в кабинет к специалисту. Молодой, но уже стремительно лысеющий доктор внимательно изучил мою историю, документы, потом результаты анализов, а потом попросил лечь на кушетку, чтобы осмотреть клеймо. Я сняла пиджак. На мне сегодня был надет топ, так предусмотрительно. Не надо больше ничего снимать, осталось поднять волосы, что я и сделала, когда легла. Доктор надел перчатки и коснулся моего клейма. Я вздрогнула. «Какое глубокое нанесение!» — задумчиво пробормотал он, словно обращаясь сам к себе. «За 10 лет практики первый раз такое вижу». Я молчала. И без него знала, что у других приютских след от клейма не был таким глубоким. Замечала, что ни у одного не было такого дикого ступора, как у меня, но я думала, что это связано с индивидуальной реакцией. «Госпожа Руглас, скорее всего, процедура будет длиться незаявленные 3 часа. Возможно, операция займет сутки с последующим недельным стационаром для восстановления». «Но я читала, что могу уйти своими ногами сразу после операции. Разве не так?» «В вашем случае не так. Капсулы с веществами погружены слишком глубоко. Если мы отпустим вас сразу, то будут большие риски. Нужен курс антибиотиков, витаминов, и требуется постоянно следить за уровнем гормонов. У меня есть все основания полагать, что внутри вас может быть втрое больше капсул, чем у других приютских». «Почему? Разве не у всех одинаково?» «А вы не замечали, что немного людей сводит эту печать? Все зависит от количества капсул внутри. На некоторых они влияют не так сильно. Такие люди просто занимают пассивную позицию и даже получают от нее наслаждение. А вот когда капсул много, тогда качество жизни падает». Я сразу вспомнила Зару. Она как-то говорила, что в пару выбирает ярых доминантов и только таких. Так вот, как это работает. И вот почему она не стремится свести клеймо. Доктор, почему у меня может быть так много капсул? Могу только предположить, что вам нанесли клеймо дважды. Подумали, что первая партия бракованная, например, из-за того, что поведение не изменилось, или вы были слишком... Доктор подбирал слова. Слишком активны. Я закрыла глаза, представила себя крошкой и тот ужас, через который прошла. Как хорошо, что я этого не помню. Одинокая слеза скатилась по щеке. «Доктор, давайте приступим. Сколько бы это ни заняло времени», — прошептала я. И через час погрузилась в темноту на операционном столе. Проснулась я словно в аду. Было жарко до липкого живота и мокрой простыни. Душно до желания распахнуть окно, а в горле застряли сухие колючки. На спину словно положили раскаленный диск. Сначала я была словно не я. Все мысли, воспоминания, все самосознание постепенно возвращалось ко мне сквозь сигналы боли. Кто я? Лана Руглас. Где я? В послеоперационной палате. Почему? Я удалила клеймо галактической сироты. Как же мне плохо. Глаза резало, словно туда попал песок. Я лежала носом в подушку и ощущала, словно с меня живьем содрали кожу на спине. Из горла вырвался тихий стон, и я услышала скрежет ножек стула около кровати. Повернула голову и встретилась с тяжелым взглядом Картера. Он молча смотрел на меня, кажется, с упреком. Из моего горла вырвался еще один стон боли, и Картер привстал на стуле, наклонился ко мне. «Хочешь пить?» Я кивнула, лежа щекой на мягкой подушке. Сил подняться не было. Картер поднес бутылку с трубочкой, торчащей из горла, направил ее мне в рот. «Немного, только смочи губы и горло», — так врач сказал. Я сделала маленький глоток, а потом почувствовала, что хочу еще. Хочу много, всю бутылку, но не успела сделать большой глоток, как Картер отодвинул от меня бутылку. «Почему ничего не сказала?» — спросил он. «Знал бы». Он замолчал, оставляя свои мысли при себе. А у меня от одной попытки напрячь мозг тут же начала болеть голова. Изо рта вырвался еще один приглушенный стон. Картер смотрел с упреком. Я взглянула на него, едва приоткрыв веки. На больше просто не хватило сил. «И как ты умудрилась выбрать самую задрипанную клинику, Лана?» Картер уперся локтями в колени и смотрел строго, словно отчитывал одним взглядом, как маленькую. «Знаешь, сколько ты лежала на операционном столе, когда подъехали мои спецы?» «Мне почему-то было все равно. Настолько плохо, что плевать на все!» Картер сказал сам. 34 часа, Лана! Представляешь нагрузку от наркоза, а от хирургического вмешательства?» Неожиданно Картер вскочил на ноги и заорал. «Тебя там чуть не угробили!» Он начал ходить по палате, как хищник, загнанный в маленькое пространство. Метался от стены до стены, кидая на меня разъяренные взгляды. Я обратила внимание на темные круги под его глазами, на помятую рубашку, на отросшую щетину. Он все это время был рядом со мной. Сколько я проспала? Я начала подсчитывать. 34 часа плюс сколько? И сколько я проспала после операции? Я попыталась подняться на руках, но спина отозвалась такой болью, что я завыла, упав в подушку. «Лана!» Картер тут же оказался рядом. «Тебе нельзя двигаться. Скажи, если что-нибудь надо». «Сколько я проспала?» С трудом заставила язык шевелиться. 2 суток. Я в ужасе поняла, сколько времени потеряла. В своих расчетах я планировала сделать операцию и уйти после нее на своих ногах, отправиться к Сиду, попытаться как-нибудь его спасти. Сколько длилась операция? 40 часов, — хмуро отозвался Картер. 40 часов операции плюс 2 суток сна — это 4 дня, выкинутые из жизни. Осталось 3 до расщепления Сида на атомы. А я не могу даже сесть. Картер опустился рядом с кушеткой на корточке, чтобы быть глазами со мной на одном уровне. Мне кажется, или у него не было этой морщины между бровей. «Моя девочка, почему ты такая упрямая? Почему не обратилась ко мне? Я бы подобрал тебе лучшую клинику. 3 часа, несмотря на сложность твоего случая, и все. Внутри у меня словно душу в кулак сжали. Я привыкла все решать сама. Я с 2 лет одна. У тебя есть я. Есть ли? Сам говорил, что больше пальцем не пошевелишь ради меня. Шепотом припомнила я. Картер сжал челюсть и хмуро посмотрел на меня. Говорил. Но не могу, Лана. Ты мне под кожу заползла, между ребрами пролезла и вот тут затаилась. Картер положил руку в район сердца. Понимаешь? Работать не могу, спать не могу, есть не могу. Ты перед глазами, моя девочка. Я закрыла глаза. Это так приятно слышать. Так трогательно, но ты не хочешь серьезных отношений, прошептала я. А я по-другому не хочу, не могу. Лана, знаешь, сколько женщин хотят самого меня, а сколько мои деньги, положение, власть и статус. Знаешь, сколько раз я раньше устраивал проверки? Знаешь, сколько девушек их проходили?» Я прочитала ответ в его глазах хищника, которого как следует потрепала жизнь. «Нисколько. Ни одна!» Картер помолчал несколько секунд, глядя на меня, а потом продолжил. «Женщины изучают мои привычки, биографию и открывают на меня охоту. Подстраивают случаи знакомства, ходят на курсы по прокачке, чтобы психологическими приемами привязать к себе. И все ради чего? Ради денег, Лана. Ради положения. Ради статуса». «Я не такая». «Знаю, хотя я подумал обратное, когда ты объявила о нашем романе на всю галактику. Но ты не стала им пользоваться. И карту не была рада. Тебе даже на астероиде было не подлететь. Ты сбивала на лету. Вечно ставишь меня в тупик». «Мне не нужны деньги». Кадык Картера дернулся. Он сказал: «Знаю, вижу, проверял». «И что, прошла твою проверку?» «Прошла, моя девочка. Ты все прошла. Вот только это мне пришлось открыть на тебя охоту. Ты самая сложная и строптивая добыча, которую я только встречал». «Я не добыча. Снова ты за свое. Поймал и съел». Вырвались из меня мысли без всякой ширмы. Все, что думала. Взгляд Картера стал голодным. «Я хочу есть тебя много раз. Бесконечно много». «Удел добычи быть съеденной один раз, максимум. Разделят на куски и съедят в течение месяца-двух, сохранив в морозилке», — откровенно прошептала я то, что никогда бы не сказала. «Это моя боль. Наверное, не отходи я от наркоза, так и держала бы язык за зубами, не сказала бы ему это в лицо». «Ты не жертва на заклании. Ты очень желанная мной женщина, о которой я хочу заботиться. Сколько можно себя калечить, девочка моя? Не надоело?» Я сжала кулаки, закусила губу. «Калечить? Что я такого сделала? Свела клеймо?» Словно прочитав мои мысли, Картер сказал: «Ты убила себя на работе, работая как робот. Хотя нет, даже круче. Робот давно бы вышел из строя, а ты нет. Терпела приставание шефа, хотя у тебя двойная метка сироты. Готова была лететь на другую планету, постигать чужой менталитет, вырывать зубами место для Авенса. Знаешь, как мне было больно на это смотреть?» «Почему больно?» «Потому что моя девочка не должна так убиваться. Я могу дать тебе это все просто так». «Просто так ли?» «Просто так». «Ты предлагал роль содержанки». «Я хочу тебя. Что в этом плохого? Хочу твое тело. Хочу снять с тебя нагрузку. Хочу защищать. Я кайфую от одной мысли, что сделаю это. Тебя это так напрягает?» Наконец-то он спросил, чего хочу я. Но не поздно ли? Я закрыла глаза, прислушавшись к себе. Не знаю, подействовали ли так лекарства и общее состояние, но я ощущала силу сказать все, что думаю. Я хочу заниматься любимым делом, от которого получаю удовольствие. Хочу быть свободной женщиной, которая с мужчиной добровольно, потому что выбрала его. А выбрать я могу лишь того, кому верю. А я тебе не верю, Картер. Не веришь? Что ты имеешь под этим в виду? Что ты со мной надолго. Что ты не наиграешься после того, как мы несколько раз переспим. Картер пододвинулся ко мне и посмотрел, как на неразумную крошку. А ты можешь дать мне гарантии, что после нескольких дней со мной не разочаруешься и не улетишь на Мансогу? Неожиданный вопрос так меня поразил, что я приподняла голову. А правда, мало ли, меня будет раздражать какая-то его черта в быту, или мы не подойдем друг другу в плане близости, или еще что. Никаких гарантий, что я не разочаруюсь. Не могу. Удивленно ответила я, понимая, что так и есть. Тогда какие ты хочешь гарантии отношений? Я впервые чувствую подобные желания к женщине. Еще ни одну из них я так не хотел взять под свое крыло. И я не знаю, что будет дальше. Обещаю одно, тебе со мной будет спокойно. Спокойно? Переспросила я. Да, ты как женщина будешь защищена со всех сторон, материально и морально. Если у нас не сложится, я не обижу тебя. Квартира на Ронтаре уже твоя. Просто так, уже сейчас. Работа тоже твоя, если захочешь. Не хочешь, я буду рад тебя видеть дома. Скажи, плохие условия? Условия сказочные. Тогда что не так? Я не знала, как ему сказать. Сейчас для меня все это имело не такое большое значение, как спасение единственного близкого человека, который был ко мне добр. Я собралась с духом, прежде чем попросить. А я могу обменять все это на помилование Сида? Картер тут же окаменел. Я живо ощутила, что зашла за запретную территорию. Нет, твердо ответил он, это не обсуждается. Я ощутила ледяную волну, что прошла по телу. Тогда я не могу быть с тобой, прошептала я, понимая это на все сто. Шантажируешь меня? И ты туда же! Рыкнул Картер, вскакивая с места. Стул со скрежетом отъехал назад. Нет, говорю, как чувствую. Ты мне очень нравишься, и я готова попробовать. Но, Сид, понимаешь, я не сразу смогла продолжить. Мне хотелось ему объяснить, что я не манипулирую, как другие, что я так чувствую. Как я буду с тобой, зная, что ты отправил брата на казнь? Это не я его отправил, а закон. И он там за свой поступок. А ты о своем брате только недавно узнала. Ты придумала себе эти связи с ним. Он тебе никто. Эти слова словно открыли во мне тайник детских воспоминаний. И они захлестнули меня, заполнили собой. Это благодаря им я смогла дальше говорить, правда, с хрипотцой в голосе. Он кто, Картер? Он тот, кто ночью тихонько выбирался ко мне на крыльцо и совал печеньку, подкладывал под голову подушку и давал попить. Он тот, кто вставал между мной и отцом, когда тот замахивался. Если бы он меня не обнимал, отец бы меня убил. Лицо Картера изменилось. Челюсти сжались, в глазах застыло обещание скорой смерти, но не мне. Его грудь стала, видимо, подниматься и опускаться. Создавалось ощущение, что он прямо сейчас сорвется с места. Картер отвернулся, подошел к окну и несколько секунд простоял там. От него так и веяло угрозой, но не мне. Я это совершенно четко осознавала. Он хотел смерти моего отца. Неожиданно Картер развернулся, подошел ко мне, присел у койки и протянул руку к лицу. Нежно погладил щеку. «Отдохни, моя девочка. Ты столько всего пережила, но теперь все в порядке. Я с тобой. Я тут». Он нажал что-то на кровати, вошла медсестра и молча встала у койки. Картер отошел, дал доступ ко мне. Медсестра склонилась надо мной, взяла руку и достала шприц. «Что это?» — спросила я. Она промолчала, воткнула в венозный катетер иглу и сделала инъекцию. Меня тут же потянуло в сон. «Не договорили», — прошептала я. Силуэт Картера стал нечетким. «Поспи, моя девочка». «Но...»